Эпизоотия. Примечание. Перевод. Андрей Криволапов. 2015 год. Конец примечания. «Итак», — начал Меликан, — «действие правительства номер один». «Номер один», — эхом откликнулся доктор Эверетт, приготовившись записывать. «Вытащить болезнь на свет Божий довольно тайн», — заявил Меликан. «Чудесно», — проговорил доктор Эверетт. «Немедленно зовите репортеров, проведем пресс-конференцию, выложим на стол факты и цифры, и уже через пару минут об этом будет знать весь мир». Он обернулся к престарелому председателю совета директоров. «Современные коммуникации – чудесная штука, не правда ли? Почти такая же чудесная, как страхование жизни». Доктор Эверетт потянулся к стоящему на длинном столе телефону и снял трубку. «С какой газеты начнем?» Меликан отобрал у него трубку и повесил на рычаг. Эверетт уставился на него в притворном удивлении. «Я полагал, это был шаг номер один, и как раз собирался сделать его, чтобы мы могли скорее перейти к шагу номер два». Меликан закрыл глаза и потер переносицу. Молодому президенту американской надежности и беспристрастности было о чем поразмышлять в сиреневом тумане прикрытых век. После шага номер один, который неизбежно сделает достоянием общественности плачевное состояние страховых компаний, наступит самый страшный финансовый коллапс в истории страны. А что до лечения этой эпизоотии, так обнародование данных просто заставит болезнь убивать еще быстрее, вызовет в течение нескольких недель массу панических смертей, а потом еще и растянется на годы. О более глобальных вещах, о том, что Америка сделается слабой и презираемой, о том, что деньги будут цениться дороже самой жизни, Меликан и не думал. Его заботили вещи сиюминутные и личные. Все остальные последствия эпизоотии бледнели перед ясным фактом. Компания вот-вот пойдет ко дну, а вместе с ней и блистательная карьера Меликана. Телефон на столе зазвонил, Брит ответил, молча выслушал информацию и повесил трубку на рычаг. Еще два самолета разбились. Один в Джорджии, на борту было 53 человека. Один в Индиане, там 29. «Кто-то выжил?» — спросил доктор Эверетт. «Ни единой души», — сказал Брит. «В этом месяце уже 11 авиакатастроф. Пока...» «Хорошо, хорошо, хорошо!» — Меликан встал. «Действие правительства номер один — посадить все самолеты. Больше никаких полетов». «Отлично», — кивнул Эверетт. «А еще нужно установить решетки на все окна выше первого этажа, убрать все водоемы подальше от населенных пунктов, запретить продажу огнестрельного оружия, веревок, ядов, бритвенных лезвий, ножей, автомобилей и лодок». Меликан рухнул обратно в кресло, извлек из бумажника фотографию своего семейства и апатично уставился на нее. На фотографии на заднем плане виднелся его расположенный на береговой линии 100-тысячедолларовый дом, а чуть дальше стояла на якоре 48-футовая прогулочная яхта. «Скажите мне», — поинтересовался Брит у молодого доктора Эверетта, — «вы женаты?» «Нет», — ответил Эверетт. «Правительство теперь запрещает женатым мужчинам работать над исследованием эпизоотии». «Правда?» — удивился Брит. «Выяснилось, что женатые мужчины, работающие над вопросом эпизоотии, как правило, умирают до того, как предоставят свой первый отчет», — сообщил доктор Эверетт. Он потряс головой. «Я просто не понимаю, просто не понимаю. Иногда вроде понимаю, а потом снова не понимаю». «Покойные обязательно должны быть женаты, чтобы вы отнесли их смерть к эпизоотии?» — спросил Брит. «У них должны быть жена и дети», — сказал доктор Эверетт. «Это классическая схема. Что любопытно, жена и один ребенок тут не срабатывают», — он пожал плечами. «Хотя, полагаю, некоторые случаи, когда мужчина был необыкновенно предан матери или другому родственнику, или даже своему колледжу, технически можно было бы квалифицировать как случаи эпизоотии, но статистически их количество ничтожно. Для эпидемиолога, который имеет дело только с основными показателями, эпизоотии подвержены в основном успешные, амбициозные женатые мужчины, имеющие более чем одного ребенка». Меликан не проявлял никакого интереса к их разговору. С неуместной величественностью он положил фотографию своего семейства перед двумя холостяками. Фотография запечатлела совершенно обыкновенную мать с совершенно обыкновенными детьми. Детей было трое, один из них младенец. «Посмотрите в глаза этим чудесным людям», — резко проговорил Милликан. Брит и доктор Эверетт обменялись потрясенными взглядами, затем сделали то, о чем попросил их Милликан. Они с тоской смотрели на фото, оба поняли, что Милликан смертельно болен. «Посмотрите в глаза этим чудесным людям», — проговорил Милликан гробовым голосом, словно старый моряк из поэмы Коллиджа. «Раньше я всегда мог сделать это, но не теперь». Брит и доктор Эверетт продолжали смотреть в совершенно неинтересные им глаза на фото, предпочитая их глазам человека, который очень скоро должен был умереть. «Посмотрите на Роберта», — скомандовал Милликан, имея в виду своего старшего сына. «Мне придется сказать этому чудесному мальчику, что ему нельзя учиться в колледже Андовер, и с сегодняшнего дня он будет ходить в бесплатную среднюю школу. Взгляните на Нэнси», — приказал он, говоря о своей единственной дочери. «Больше никаких лошадей, никаких яхт, никаких посиделок в элитном загородном клубе, а малыш Марвин на руках у своей дорогой мамочки. Представьте, что вы приводите ребенка в этот мир и не в состоянии дать ему вообще никаких преимуществ». Голос Милликана дрогнул от угрызений совести. «Бедному малышу придется самому дюйм за дюймом пробиваться в жизни. Всем им придется. Когда американская надежность и беспристрастность разорится, их отец больше ничего не сможет для них сделать. Будут насмерть биться за место под солнцем!» — вскричал он. От ужаса голос Милликана сел. Он пригласил обоих холостяков полюбоваться его женой, к слову сказать, ленивой, но ласковой пышечкой. «Представьте, что обладаете такой женщиной, настоящей подругой, плечом к плечу, стоящей рядом с вами в горе и в радости, той, кто родила ваших детей и окружила их заботой. Представьте, — продолжил Милликан после долгой паузы, — что смогли стать для него героем, смогли дать ей все то, о чем она мечтала. А теперь представьте, что вы всего этого лишились», — шепотом закончил он. Милликан всхлипнул, бросился из зала заседаний совета директоров в свой кабинет и вытащил из ящика стола заряженный револьвер. В то самое мгновение, когда Брит и доктор Эверетт ворвались в кабинет вслед за ним, Милликан вышиб себе мозги, таким образом введя в действие страховой полис стоимостью в целый миллион. Так закончился еще один случай эпизоотии, эпидемии самоубийств, с целью улучшить финансовое положение. «Знаете, — сказал председатель совета директоров, — я все думаю, что же случилось с американцами, вроде него, с поколением блестящих умниц, которые решили, что жизнь состоит в том, чтобы делать семью все богаче и богаче, а иначе это не жизнь. Мне всегда было интересно, что станет с ними, когда вернутся тяжелые времена, и все эти блестящие молодые люди вдруг поймут, что их капиталы тают». Брит ткнул пальцем в пол, потом показал на потолок. «А вовсе не растут. Тяжелые времена наступили примерно за 4 месяца до начала эпизоотии». «Однонаправленные люди», — проговорил Брит, — «созданные только для движения вверх. И их однонаправленные жены и однонаправленные дети», — проговорил доктор Эверетт. «Боже правый!» — он подошел к окну и бросил взгляд на зимний Хартфорд. «Главная движущая сила страны умирает ради средств к существованию».